на оставшихся посадских людях и крестьянах наместники и тюны их берут свой корм, а проведчики и доводчики — свой побор сполна. И посадским людям, и крестьянам впредь от наместников и от их пошлинных людей, от продаж, всяких податей тянуть сполна нельзя. И государь бы пожаловал, наместника и тюнов отставил, и велел бы управу чинить во всяких земских делах по судебнику, выборным лучшим людям, кого они все вожане и шинкурцы, посадские люди и крестьяне, излюбили. Пошлин излюбленным головам со всяких управных дел и разбойных не брать, а за все наместничьи и тиунские пошлины, за все поборы и доходы, кроме государевых оброков, велеть на них положить оброк деньгами 1500 рублей ежегодно. Царь исполнил просьбу, велел быть у них излюбленным головам. Оброк 1500 рублей разводить посадским людям, лучшим, средним и молодым, самим между собою, по животам и промыслам, а крестьянам, лучшим, средним и молодым, разводить по пашням, животам и сохам. Оброк привозят в Москву излюбленные головы, переменяясь по половинам, а с ними лучшие люди, не дожидаясь пристава. Приехав в Москву с оброком, посулов и поминков не дают они никому ничего. Если же не привезут оброка в срок, то царь посылает за ними приставов и доправливает оброки вдвое съездом. Они должны прибрать также земских диков, кто б им в земские дикие люб был. Дики эти должны писать всякие дела излюбленных голов. Эта жалованная грамота называется откупною, ибо 1500 рублей, взносимые ежегодно, называются наместничьим откупом. В уставной грамоте крестьянам Устюжских волостей 1555 года говорится уже о беспрестанных жалобах городского и сельского народонаселения на наместников и волостелей, равно как о жалобах наместников и волостелей на горожан и сельчан, и о заменении наместников и волостелей излюбленными старостами. Говорится как об общей мере вследствие этих жалоб предпринятой. «Прежде, — говорит царь, — мы жаловали бояр своих, князей и детей боярских, давали города и волости им в кормление, и нам от крестьян челобитие великие, и докука беспрестанная, что наместники наши и волостели, проведчики и их пошлинные люди, сверх нашего указанного жалования чинят им продажи и убытки великие. А от наместников, волостелей, проведчиков и их пошлинных людей нам докуки и челобитие многие, что посадские и волостные люди им под суд и на поруки не даются, кормов им не платят и их бьют. Оттого между ними поклепы и тяжбы великие. Оттого на посадах многие крестьянские дворы, в уездах деревни и дворы позапустели, и наши дани и оброки сходятся не сполна. И мы, жалуя крестьянство, для тех великих продаж и убытков, наместников, волостелей и проведчиков от городов и волостей отставили. А за доходы их, пошлины и присуд, велели посадских и волостных крестьян пооброчить деньгами. И велели во всех городах, станах и волостях постановить старост излюбленных, которым между крестьянами управу чинить. Наместничьи, волостелины и проведчиковы доходы сбирать и к нам на срок привозить, которых себе крестьяне между собою излюбят и выберут всею землею, от которых бы им продаж и убытков и обиды не было, которые умели бы их рассудить вправду, беспосульно и безволокитно, и за наместничий доход оброк собрать умели бы, и к нашей казне на срок привозили бы без недобору. В следующем 1556 году дано было право двинянам вместо наместников выбрать излюбленных голов, которые тут же называются выборными судьями. Эти выборные судьи на Колмогорах на посаде, в станах и волостях должны были выбрать соцких, пятидесятских и десятских, которые были бы добры и прямы, и всем крестьянам любы, и велеть им беречь накрепко, чтоб лихих людей не было. Несмотря на то, что заменение наместников и волостелей выборными от горожан и сельчан властями представлено в одной из приведенных грамот как общая мера, мы видим, что не во всех волостях произошло это изменение. Чтобы объяснить себе явление, мы должны припомнить, что грамоты, которыми волостям давалось право управляться своими выборными властями, назывались откупными. Волость, известную сумму, вносимую в казну, откупалась от наместников и волостелей. Правительство давало ей право откупаться вследствие ее просьбы. Если же она не била челом, считала для себя невыгодным новый порядок вещей, то оставалось при старом. Почему волость не решалась на перемену? На это могли быть разные причины. Мы знаем, как везде, при неразвитости гражданских понятий, кажется тяжким исполнение общественных обязанностей, как стараются избегать общественных должностей, общественных поручений, как трудно найти людей, которые взялись бы исполнять их и надлежащим образом исполняли.